Глава 35. Домой мы ехали в полной тишине. Прогулка по пещере оказалась довольно утомительной. Даже наш словоохотливый гид клевал носом. А всегда стремившаяся выглядеть утонченно мило, совершенно неэлегантно похрапывала, опустив голову на плечо верного Константина. Мне же не давал расслабиться один вопрос. «Как ты мог меня потерять?» — задала я его Владу. Он покрепче прижал меня к себе и, склонившись к уху, прошептал. «Да я чуть с ума не сошел, когда понял, что ты пропала. Представляешь, подошел к каменной деве, оглянулся, а тебя уже нет. Что мне было думать? Решил, что ты сбежала подальше от личного счастья». Я вспомнила, что тогда действительно стояла за небольшим выступом, рассматривая замысловатый рисунок на стенах. Он напоминал надписи, сделанные на незнакомом языке. В какой-то момент я даже присела, чтобы лучше рассмотреть узоры, переходящие на каменный пол. Или чтобы ко мне не приставали желающие устроить мое личное счастье. «Я сразу бросился на поиски», — продолжал рассказывать Влад. «Бегал по этим бесконечным переходам, кричал, и все безрезультатно. Когда меня догнали все остальные, я, кажется, уже был весь седой». «Тогда ты первый человек в мире, который смог избавиться от седины естественным путем и в кратчайшие сроки», — сказала я, улыбнувшись. Мне было приятно слышать, что он так волновался, обнаружив мое исчезновение. И я спокойно устроила голову на его плече, с удовольствием отметив, что в ответ он обнял меня еще крепче. То, как сильно вымотало меня это приключение, стало понятно только в отеле. Я долго стояла под душем, пытаясь смыть вместе с пещерной пылью усталость, но эффект получился прямо противоположный. Закутавшись в халат, я с трудом доползла до диванчика, несколько ночей верно служившего прибежищем моему боссу. «Кажется, кому-то срочно пора подкрепиться», — сказал Влад, заметив мое состояние. «Идем, в ресторане уже все готово к ужину». Перекусить действительно не мешало, но при мысли, что мне придется как минимум подняться с дивана, а как максимум сделать макияж и надеть что-то подобающее случаю, сделалось жутко. К тому же очень хотелось побыть в тишине, а в нашей дружной компании это исключено. Нет уж, этот вечер я совершенно точно хочу провести без Элеонориных рассказов, Милиных капризов и всего Сержа в целом. Там, в пещере, произошло что-то странное. На миг мы словно сблизились, но теперь, при свете жизнерадостного тропического солнца, все это казалось наваждением. Кажется, колдовство каменной девы закончилось сразу же, как только мы покинули ее мрачное прибежище. И Серж для меня снова стал тем самым расчетливым типом, который ни перед чем не остановится ради достижения своей цели. «Может, закажем ужин в номер?» — предложила я. «Ты просто гений!» — с воодушевлением ответил Влад. «Признаюсь по секрету, я как-то подустал от нашей компании. Давай устроим вечеринку в халатах». Все организационные хлопоты он взял на себя. Я только поддакивала, когда он перечислял по телефону названия блюд, которые мы хотели бы видеть у себя в номере в самое ближайшее время. «И бутылку того чудесного вина», — закончил делать заказ Влад. Я хотела было напомнить про мораторий на алкоголь, который мы приняли только вчера, но, подумав, промолчала. После всех злоключений глоток вина действительно не помешает. Выпьем по бокальчику и разойдемся по комнатам. Сейчас в компании Влада было как-то спокойно и хорошо, и я действительно верила в то, что так и будет. Мы быстренько разделались с ужином, не заметив, как между делом опустошили бутылку до дна. Спать совершенно расхотелось, и я решила воспользоваться ситуацией и, наконец-то, поговорить. Кое-что мучило меня уже довольно давно. «Тогда на яхте ты хотел сказать мне что-то важное», — напомнила я Владу. «В чем-то признаться. Кажется, сейчас отличный момент». «Ты уверена?» — для чего-то уточнил он. И я отметила, что мой босс занервничал. Он опустил глаза и начал собирать тарелки со стола. Что-то раньше я за ним подобной хозяйственности не замечала. «На 100%!» — кивнула я и выжидательно посмотрела на него. Он ответил мне долгим серьезным взглядом, а потом, словно решившись, произнес: «Тогда я хотел сказать тебе, что ты мне очень нравишься. По-настоящему, понимаешь? И я хочу быть с тобой, безо всякого договора». Он не дал мне возможности осмыслить его слова, не стал дожидаться ответа, просто подошел и, нежно обняв за талию, поцеловал. Я снова почувствовала вкус его губ, снова ощутила его запах и опять не смогла противостоять. И хотя сейчас мы находились не на качающейся палубе, Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Голова закружилась, а по телу разлилось приятное тепло. Все мысли исчезли, а на смену им пришло только одно желание. Пусть это не кончается. Через легкую ткань халата я чувствовала, как его руки скользят по моей спине. Движения становились все увереннее и настойчивее. Убедившись в своей безнаказанности, они спустились ниже, лаская бедра. Напряжение между нами нарастало, тела горели и требовали еще большего сближения. Поддавшись их уговорам, Влад поднял меня на руки и понес в спальню. «Я знаю, ты все это придумал, чтобы спать на кровати», — попыталась пошутить я. Он посмотрел мне в глаза, и я поняла, что вряд ли смысл моих слов дошел до него. Сейчас в нем преобладали инстинкты дикого зверя. Он тяжело дышал, его зрачки потемнели и расширились. Вместо ответа он снова впился в мои губы со всей страстью. Я закрыла глаза и полностью отдалась нахлынувшим ощущениям. Выспаться нам так и не удалось. Желания, которые мы так долго прятали, вырвались наружу и снова заставляли терять голову, сходить с ума от близости и искать все новых наслаждений. Лишь под утро мы уснули, так и не выпустив друг друга из объятий. Удивительно, но проснувшись, я почувствовала небывалый прилив энергии, как будто мирно похрапывала всю ночь напролет. И, кажется, не только я. «Наконец-то утро по-настоящему доброе», произнес над ухом Влад, привлекая меня к себе. Если бы не дикий голод, мы бы, наверное, так и не вышли из номера. Однако основательно растраченные за ночь запасы энергии требовали немедленного восполнения, поэтому пришлось выползать из кровати и топать по направлению к ресторану. «Тебе не помешало бы съесть лимон», — заметила я, когда мы выходили из номера, «а то выглядишь слишком довольным». «Если только напополам с тобой», — усмехнулся Влад. Мы появились в ресторане, держась за руки и светясь неподдельным счастьем. Зал же оказался на удивление пустынным. Только за столиком у окна одиноко сидел Ванечка. «Мы что, проспали что-то интересное?» — спросил у него Влад. «Всех экстренно эвакуировали из отеля?» «Да нет, сейчас все спокойно. Но судя по тому, что было вчера, до обеда здесь вряд ли кто-то еще появится», — ответил актер. Оказалось, путешествие в пещеру произвело на наших друзей настолько неизгладимое впечатление, что о раннем отбое никто и не помышлял. За ужином решено было отправиться в клуб. Там все снова дали себе волю и, натанцевавшись до упада, вернулись совершенно без сил. «Элеонора запустила в меня косметичкой, когда я попытался ее разбудить», — пожаловался актер. «Думаю, другие не лучше. Хорошо, хоть Сержа встретил». При упоминании этого имени я поморщилась. С удовольствием отдала бы полцарства за то, чтобы не встречать его до конца путешествия. Если бы у меня, конечно, были полцарства. «И где же он теперь?» — спросил Влад, судя по всему, не разделяющий мое отношение к этому типу. «Уехал», — вздохнул Ванечка. «Так торопился. Какие-то очень важные дела». Что ж, утро становилось все лучше и лучше.